При этом весило оно более 2000 килограммов. Рыба-нож или коричневый новоакулихт относится к группе губанов. Поскольку эти обитатели глубоких морских вод обладают неуемной склонностью к перемене мест, каждую ночь они обустраивают себе новые жилища. Губан собирает на морском дне камушки и складывает из них небольшое логово. Проснувшись на утро, он разрушает его и возобновляет прерванное путешествие. Многие птицы ароматизируют свои гнезда сухими духами, пахучим растительным материалом. Колибри и некоторые другие пернатые выстилают жилища ароматными листьями различных растений. Ученые считают, что каждый из них выполняет особую функцию. Так листья тысячелистника отпугивают от гнезда комаров, другие растения убивают блох, а третьи защищают птенцов от солнца. Чтобы отпугнуть паразитов, крысы при возможности декорируют свои жилища листьями лавра. В качестве репеллента лавровые листья испокон века используют и люди. Некоторые виды термитов защищают свои гнезда от других насекомых нафталиновыми шариками. Синтетический нафталин издавна помогает людям оберегать от моли шерстяную одежду и шубы, а термиты умеют вырабатывать его самостоятельно. Правда, они отпугивают им не моль, а своих злейших врагов – огненных муравьев. Некоторым животным нравится запах помета. Запахом сухого помета крупных хищников крошечные астрельды защищают свои гнезда от врагов, посягающих на их яйца и птенцов. Одни виды этих африканских птичек собирают в саванне частицы помета четвероногих хищников, а затем обкладывают ими свои жилища. Другие виды астрельдов вплетают в стены гнезда, испачканные пометом перья крупных пернатых хищников. В обоих случаях опасный запах настораживает птичьих врагов и, как правило, заставляет их на всякий случай оставить гнездо в покое. А кроличьи сычи собирают помет и раскладывают его вокруг гнезда не для того, чтобы отпугнуть хищников, а для привлечения своей излюбленной добычи навозных жуков. Сидя неподалеку от приманки, птица терпеливо ждет появления жертвы. Раки-отшельники охотно меняются друг с другом домами. Свои жилища, найденные на морском дне пустые раковины моллюсков, они постоянно носят на себе. Раки предъявляют очень высокие требования к их качеству, и те, кто оказывается недоволен своим домом, собираются в группы и обмениваются друг с другом раковинами. Бобры – признанные гидростроители. Для сооружения искусственного водоема они перегораживают лесные ручьи и реки плотинами из камней, веток и глины, а затем посреди разлившегося озера сооружают хатку из веток и грязи, вход в которую расположен под водой. Мнения ученых о влиянии хозяйственной деятельности бобров на окружающую среду весьма различны. Одни считают, что эти грызуны обогащают экосистемы, создавая водоемы, где могут селиться многочисленные виды животных и растений. Другие полагают, что бобры способствуют глобальному потеплению климата, поскольку их деятельность приводит к затоплению обширных участков леса водой, гниению растительности и формированию толстого слоя осадков, а все это существенно ускоряет образование главных виновников потепления климата – парниковых газов метана и диоксида углерода. Некоторые самки ос не утруждают себя строительством собственного гнезда, они подыскивают готовое гнездо, сооруженное каким-нибудь семейством их сородичей, а затем вступают в сражение с его законными владельцами, и нередко победа в этой войне достается самозванкам. Красота и гигиена. О том, как животные заботятся о собственном здоровье и внешнем виде. Некоторые птицы пользуются косметикой. В период ухаживания организм бекасов вырабатывает воск, придающий особый блеск их оперению. Восковой макияж помогает птицам привлекать партнеров, а также защищает их от сырости во время насиживания яиц. Обыкновенные стервятники наводят марафет с помощью помета других животных. Чем ярче окраска лица, тем привлекательнее стервятник в глазах сородичей. Вот почему эти птицы с такой охотой едят помет овец, коз и коров, богатый пигментом лютеином. Благодаря лютеину бледная кожа птиц приобретает блестящий ярко-желтый оттенок, что у стервятников считается признаком не только красоты, но и отменного здоровья. Раз желтокожая птица жива, значит она блестяще справилась с полчищем паразитов, попавших в ее желудок вместе с пометом. Во время чистки оперения многие птицы пользуются противомикробным кремом, которым снабжают их муравьи. Поймав и раздавив клювом муравья, птица втирает в перья его бактерицидное содержимое.